Дорогие друзья радиослушатели, мы продолжаем разговор о 12 коленах Израиля. Сегодня мы познакомим вас с порядком расположения колен при разбивке лагеря и поговорим о некоторых еврейских поверьях, связанных с 12 коленами, сравнив их с тем, что говорит Библия по этому вопросу. Порядок колен при разбивке лагеря. Когда колена Израилевы покинули гору Синай, они шли маршем в определенном установленном порядке с Иудой во главе. Числа 10 глава, с 11 по 36 стих. Когда колена останавливались на отдых и разбивали лагерь вокруг скинии, они снова располагались в строго установленном порядке. В центре лагеря стояла скиния. Первыми вокруг нее располагались священники и левиты. К востоку от скинии находились колена Иуды, Иссахара и Завулона. На южной стороне находились колена Рувима, Симеона и Гада. На западной стороне колена Ефрема, Манасии и Вениамина. И на северной стороне колены Дана, Асира и Нефалима. Расположение колен в лагере описано в книге Числа, 2 главе с 1 стиха по 31 и в 10 главе с 11 по 33 стих. Этот порядок расположения потомков Иакова с первого взгляда может показаться случайным, лишенным какой-то определенной цели. Однако, присмотревшись к нему внимательно, мы замечаем, что каждые три колена, расположенные рядом друг с другом, находились между собою в наиболее близком кровном родстве. Поскольку колено Левия располагалось особо, не в числе этих четырех троек, его место рядом с его братьями Рувимом и Симеоном занимало колено Гадова, так как Гад родился от служанки матери Левия. Каждая тройка колен, в свою очередь, располагалась наиболее выдающимся этой группе коленом, коленами Иуды, Рувима, Ефрема и Дана. В трех из этих четырех случаев главою было колено, происходящее от старшего в этой группе брата. Однако колено Ефремова было поставлено во главу, хотя Ефрем был моложе своего брата Манасии. Таким образом, пророчество Иакова о том, что Ефрем будет более велик, чем Манасия, уже нашло свое исполнение в этом порядке расположения колен. Интересно заметить, что в этом лагере на каждой из его четырех сторон помещалось знамя того колена, которое было предводителем в данной тройке. В Писании нет дополнительной информации относительно размера и цвета этих знамен или символов, изображенных на них. Однако еврейские народные поверья проливают свет на то, что представляли себя эти знамена более поздние поколения израильтян. В арамейском варианте Торы, называемом Таргум Янафана, а также и в других комментариях к книге чисел, называемых Бумидбар Раба, предполагается, что каждому колену был дан цвет, соответствующий цвету его камня на наперснике первосвященника. Таким образом, у Дана знамя было синего цвета, поскольку камень Дана — сапфир, синий камень. Каждое из четырех знамен было составлено из трех цветов, в соответствии с цветами колен каждой тройки. В этом повере далее говорится, что на каждом знамени было изображено какое-то живое существо. На знамени Иуды был изображен лев, на знамени Рувима — человек, на знамени Ефрема — осел, и знамени Дана — орел. Это поверье, возможно, было навеяно видением Иезекииля, который видел четыре лица. Здесь следует подчеркнуть, что ни Библия, ни история не дают достаточных оснований для подобного описания знамен. Однако еврейское поверье снабжает это описание наиболее разумными логическими предположениями, особенно в случае с Иудой и Ефремом. Смотрите Бытие 49 главу 9 стих и Второзаконие 33 главу 17 стих. Еврейские легенды могут быть полезными при размышлениях над библейскими текстами, но временами они способны вводить в заблуждение. В упомянутом выше Торгуме Иоаннафана высказывается предположение, что 12 знаков зодиака соответствует изображениям на знаменах 12 колен. Иуда — лев, и поэтому ему соответствует в зодиаке созвездие льва. Ефрем и Манассия ассоциируются со слом, поэтому их созвездие среди знаков зодиака. Это телец. Поразительно, что языческая вавилонская астрология сумела до такой степени проникнуть в древние священные книги еврейского народа. Один турист, посетивший Израиль, был, например, смущен и озадачен, когда увидел раскопки некоторых древних синагог. Мозаичные полы этих синагог были украшены знаками зодиака, а рядом с каждым знаком зодиака стояло одно из 12 имен колен Израилевых. Это еще одно свидетельство того, что плотский эллинизм глубоко проник в культуру иудаизма, несмотря на явное, недвусмысленное предупреждение против астрологии в еврейском священном писании. Исаии 47 глава с 12 по 14 стих. Строгий порядок расположения камней на наперстнике первосвященника и расположение колен при разбивке лагеря не учат нас ничему сенсационному и необыкновенному. Однако 28 глава книги «Исход» и 2 глава книги «Числа» напоминает нам о том, что у Бога был разработан четкий, продуманный до деталей план для его народа. Этот план был приведен в исполнение тем, чья мудрость превыше небес. Наперстник носил представитель народа, первосвященник. И как Аарон входил во внутреннюю скинию с именами колен на его груди и плечах, так и Мессия вошел однажды святые святых со своей кровью, которую он пролил за всех тех, кто верит в него и участвует в его плане, способствуя достижению его цели. Как святилище, место обитания Бога, было центром израильского лагеря, так сегодня Господь обитает духовно посреди своего народа, всех тех отдельных людей, соединенных воедино, как части его вечного духовного храма. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Когда мы встретимся с вами снова, мы поговорим о будущем и, возможно, совсем недалеком будущем, о судьбе израильских колен в последние дни. До скорой встречи вокруг Божьего Слова. Аминь.